Глава 8. Я просыпаюсь и долго лежу с закрытыми глазами. Слышу, как в душе шумит вода. Думаю на Маринку, но потом вспоминаю все, что произошло за эту ночь. Если бы еще могла покраснеть, то обязательно бы провалилась со стыда под землю, миновав все этажи. Но нет, после ночной акробатики и того, что Марк делал с моим телом, никакого следа не осталось. Я чувствую себя превосходно, хотя мышцы немного побаливают, и принять душ — неплохая идея. Откидываю одеяло и спускаю ноги на пол, смотрю на дверь, за которой скрывается душевая, и понимаю, что не буду тревожить Марка. Эта ночь оказывается лучшей из всех, что у меня были. Секс? О да, он, безусловно, идеальный, как и мужчина. Вот только это всего лишь одна ночь, взаимное влечение, яркая искра, метеор, залетевший в атмосферу и сгоревший, так и не добравшись до земли. Я бы очень хотела продолжения, но его не будет, потому что я приехавшая развлечься туристка, а Марк — большой босс, хозяин великолепного курорта. Мы случайно столкнулись и вряд ли пересечемся еще раз, так что не стоит строить иллюзорные замки, верить в несбыточные сказки. Лучше быстренько собраться, пока он еще моется, и уйти. Не мозолить ему глаза и не напоминать о ночи. Вдруг ему будет столь же неловко, как и мне. Я осматриваюсь, нахожу свое платье, аккуратно сложенным на кресле, удивляюсь немного. Поднимаюсь, хмурюсь, но не вижу нижнего белья. Мой прекрасный комплект пал смертью храбрых. Ладно, как-нибудь добреду до номера, стараясь не думать о том, что под платьем ничего нет. Переживу. Телефон и ключ в крохотной сумочке никуда не делись, так что я тихо выхожу из номера и оглядываюсь. В широком коридоре всего две двери и лифт, так что я спешу к нему и больше не оглядываюсь. Нажимаю кнопку вызова, смотрю на меняющиеся цифры и буквально молюсь, чтобы Марк не вышел следом. Мне не о чем с ним разговаривать. Что было ночью, пусть останется под покровом тьмы и звезд. В пустом лифте спускаюсь на первый этаж и оказываюсь в холле. Понимаю, что лифт служебный, нахожу взглядом тот, что нужен мне, и торопливо направляюсь к нему. На меня косятся, кажется, некоторые даже принюхиваются, и я прячусь за распущенными волосами. Лицо горит, потому что до меня запоздало доходит, что оборотни чувствуют, как от меня пахнет сексом. И наверняка знают, с кем я провела эту ночь. Заваливаюсь в наш с Маринкой номер, понимаю, что ее здесь нет, вторая карточка отсутствует. Ладно, потом спрошу, куда она умотала с утра пораньше, а пока сбрасываю с себя платье и направляюсь в ванную. Мне не хочется смывать с себя запах Марка, но я понимаю, что это нужно сделать. Не стоит указывать всем на тот факт, что мы провели вместе ночь. Вместе. Он во мне. Издаю громкие стоны и встаю под обжигающие струи. Я безумно хочу, чтобы оборотень сейчас оказался рядом, но понимаю, что это невозможно. Я должна забыть его. Одна ночь — это наша маленькая слабость. Все. Ароматная пена скользит по коже, вода смывает чужой запах, оставляет только мой. Я очень надеюсь на это, хотя помню, как кто-то говорил мне, что сильные оборотни способны учуять запах другого мужчины на теле женщины. Что ж, хочется думать, что это сказки. Ну и верить, что мне не придется сегодня перед кем-то обнажаться. От этой мысли на меня вновь накатывает возбуждение. Желание побиться головой об стену растет в геометрической прогрессии. Да что со мной такое? Я словно озабоченная нимфоманка, готова упасть в постель первого встречного. Это же ненормально. Моюсь на третий раз, замираю и выключаю воду, решив, что четвертый — это перебор. Кожа покраснела и стала мягкой, чувствительной, поэтому я аккуратно выхожу из ванной и опускаюсь на кровать. Смотрю в окно, за которым светится новый день. Думаю, чем сегодня заняться. Взгляд падает на прикроватную тумбочку. Оставленный вчера прямоугольник визитки никуда не делся. Он притягивает к себе, напоминает о данном обещании и моих чувствах. Ни один Марк вчера выбил меня из колеи. Никите тоже удалось заинтересовать мою либидо. Я поджимаю губы. Мне дико стыдно признаваться в том, что, несмотря на бурную ночь, я все равно хочу продолжения и хочу Никиту. Пока что просто увидеть, поговорить, понять, тянется ли мое тело к нему так же, как и к Марку, или мне это только кажется. Я путаюсь в собственных сетях, а это неправильно. Нужно уже решить, чего я хочу. «Дашка, ты приехала отдохнуть и выкинуть из головы бывшего мужа», произношу вслух, мимолетно понимая, что за сегодняшнее утро ни разу не вспомнила о Ярике. «Это же хорошо, правда?» Поднимаюсь, беру телефон и визитку, замираю, набираясь смелости. «Это ведь так легко. Позвонить. Тем более я обещала». Выдыхаю, жму цифры и слушаю гудки. «Раз, два...» Слушаю. Голос Никиты бьет по нервам не хуже разряда тока. «Привет!» Отбрасываю страхи. «Привет!» Строгость и холод исчезают, словно померещились. «Я ждал твоего звонка». «Еще раннее утро!» Улыбаюсь, слышу улыбку и в его голосе тоже. «Очень долгая ночь и бесконечное утро. Ты свободна сегодня?» «Как ветер. А ты предлагал прогуляться, позавтракать, научить тебя кататься на лыжах. Выбирай». «А можно весь список?» На душе становится легко, я отбрасываю в сторону все сомнения. Отдыхать, расслабляться и не думать о том, что поступаю как-то неправильно. Все последствия буду разгребать потом, не сейчас, после отпуска, а пока не будет у меня разбитого сердца, стыда и трусости. Раз делаю, то делаю все до конца. «Для тебя все, что пожелаешь?» «Это хорошо». Смотрю на себя в зеркало, прикидываю, сколько мне нужно времени. «Я буду готова через полчаса. Где встретимся?» Спохватываюсь, что у него могли быть дела. «Если ты, конечно, не занят». «Поверь, для тебя я всегда буду свободен». Едва сдерживаюсь, чтобы не присвистнуть на такое смелое заявление. Увы, понимаю, что это всего лишь бравада. Рано или поздно интерес угаснет, и я перестану Никиту интересовать. Но сейчас поддерживаю нашу игру, говорю с придыханием. «Это очень хорошая новость. И вечером тоже?» «Даже ночью». В его голосе появляются бархатистые нотки опытного соблазнителя, которые проходят по всему телу горячим потоком, оседают внизу живота приятной тяжестью. Сдерживаюсь, не понимаю себя и свои реакции, ведь должна же быть расслабленной после такой ошеломительной ночи, а все равно горю при одной только мысли, что останусь с Никитой наедине. «Кажется, ты можешь обеспечить мне всесторонний досуг?» «Не знаю, что еще сказать». «Я буду собираться». «Тогда жду тебя на первом этаже отеля». «Постараюсь не задерживаться». «Тебя я готов ждать вечно», — смеется Никита. Я сбрасываю звонок и падаю на кровать. «Черт, черт, черт, черт! Ладно, если бы я не была такой идиоткой, то могла бы поверить в новогоднее чудо или в то, что кому-то понравилось до такой степени, что... Что? Он ничего мне не говорил, не намекал на какие-то особые отношения. Просто секс и ничего больше». Успокаиваюсь, выдыхаю и улыбаюсь своим мыслям. Да, это только я могла себя так накрутить, придумать чуть ли не любовь. Это просто отпуск, курортные развлечения. А Марк и Никита? Рассматриваю их как яркий бонус, не больше, вот и все. Надеваю теплые штаны и свитер, беру куртку и выхожу из номера. Замираю на пороге, раздумывая, стоит ли позвонить Маринке. Беспокоюсь за нее, но решаю, что она нашла себе развлечение, поэтому и нет ее в номере. Может, как и я, не ночевала, погрузившись в долгожданное приключение с эротическим уклоном. Но на всякий случай скидываю ей сообщение, в котором напоминаю о моем уроке и Никите. Спрашиваю, как у нее дела, а потом спускаюсь в холл. Никиту замечаю почти сразу. Он стоит у ресепшена и разговаривает с администратором. Хмурится, и меня это беспокоит. Почему-то совершенно не хочу видеть его расстроенным и недовольным, а еще больше стать причиной его плохого настроения. Поэтому широко улыбаюсь и твердым шагом направляюсь к нему. Успеваю подойти довольно близко, когда он оборачивается ко мне и подмигивает. «Привет, а тебя не застанешь врасплох!» Притворно надуваю губы. Никита проводит по волосам и делает шаг ко мне, наклоняется и неожиданно целует в губы, словно совершает привычный ритуал. Я едва успеваю прийти в себя, собраться с духом, чтобы ответить нормально, а он уже отстраняется, приобнимает за талию и ведет к выходу. «Оборотня трудно застать врасплох. У нас отличный слух и нюх», — сообщает мне. Берет свою куртку, которая лежит на кресле, споро ее надевает, помогает мне и почему-то хмурится. «Что не так?» «Ты в этом замерзнешь», — произносит задумчиво. «Нет», — Отталкиваю Никиту, когда его пальцы снова начинают проверять толщину моей одежды. «Никогда в этом не мёрзла, не буду и сегодня». «Как скажешь», — говорит легко, но я прямо-таки чувствую, что этот разговор продолжится. «И ведь не скажешь, что я не собираюсь ничего себе здесь покупать, потому что у меня попросту нет лишних денег. Всё потрачено на ненужный подарок, оказавшийся так кстати, да парочку новиночек в гардероб, которые должен был оценить Ярик, но пока что увидел только Марк». «Нет, тратить деньги я не буду, постараюсь быть скромнее, и не замёрзну, потому что во время активного отдыха замёрзнуть трудно». Мы выходим из отеля, почти сразу натыкаемся на шумную компанию, которая грузится в туристический автобус. У них с собой лыжи и сноуборды, огромные сумки и отличное настроение, о котором они сообщают всем и каждому. Я немного сторонюсь, но Никита врезается в эту толпу, с кем-то здоровается, пожимает руки и проводит меня через хаос, как ледокол. «Они весёлые», — сообщаю я и улыбаюсь. «Приезжают каждый год», — сообщает Никита. «Даже не помню, когда встретил их первый раз. Дочка того парня?» Он показывает, но я не могу различить, на кого он указывает. Летом вышла замуж за одного из сотрудников, осталась здесь. Так что на Новый год родни приехала в 3 раза больше, чем обычно. «Большие семьи — это хорошо?» — произношу с сомнением. Я об этом ничего не знаю, но, смотря на этих людей, могу предположить, что им всё нравится. «Да, не всегда, конечно, но в большинстве случаев», — соглашается со мной Никита. «Я вот один в семье, не могу ничего сказать по этому поводу. Мама и её второй муж погибли давно». Со странной заминкой вдруг посвящает меня в свою жизнь оборотень. «Мне жаль», — шепчу и прикусываю губу, ёжусь и совсем тихо признаюсь. «Я тоже одна. Родители давно погибли». «Не плачь». Никита разворачивается и встаёт передо мной, приподнимает пальцем мой опущенный подбородок. «Мы их уже не вернём, но это и не нужно. Жизнь, она сама решает, как для нас лучше. У меня остался отец, его одержимость этим местом, и я тоже остался здесь. А ведь будь мама жива, у них могли бы быть ещё дети, и никто не смог бы заставить меня пустить здесь корни. Я бы уехал и не встретил тебя». От его слов становится тепло и приятно, но я качаю головой, ударяю Никиту по плечу, толкая идти дальше. «Не встретил бы меня, встретил кого-то другого», — отвечаю в шутку, потому что слова мужчины кажутся слишком серьёзными. «Нет. То есть мог бы, но нет». Он снова легко улыбается, и я отбрасываю странные мысли. «Мало ли, что он хотел этим сказать. Может, я просто неправильно его поняла? Где будем завтракать? Ой, а ты уже завтракал?» Мне становится чуточку стыдно. «Если да, то я могу вернуться в отель, завтрак входит в стоимость номера». «Даш, тебе стоит поменьше болтать о глупостях». Никита обнимает меня и целенаправленно тащит к большому дому из брёвен. «Ужас, да там одно только бревно с меня размером. Я его ни обхватить не смогу, ни измерить. Как же это здание строили? Ещё и в 3 этажа». «Я не болтаю о глупостях». Недовольно пыхтеть не выходит, я всё время на что-то отвлекаюсь, и когда мы оказываемся внутри гигантской избы, издаю горестный стон. «Только не говори, что это какой-то крутой местный ресторан». «Не скажу», — улыбается Никита. «Это местный трактир». «Вот как». Мы проходим в двери, и я оказываюсь в какой-то старине. Массивные деревянные столы, лавки, имитация свечей, оленьи головы и мужичок в смешном костюме и белом переднике. «Никита Константинович!» — вопит он так, что все тут же поворачивают головы в нашу сторону. «Как мы рады вас приветствовать в нашей скромной обители!» «Егорыч, что за шоу?» — снимая с меня куртку, спрашивает Никита. «Так Машка не пришла. У неё истинный нарисовался. А как мне без подавальщицы с формами? Она же на себя внимание всегда перетягивала, устраивала забавы для приезжих». «Истинный?» — удивляется Никита. «Маша же 3-й год тут работает. Из приезжих, что ли?» «Из них», — морщится Егорыч, рассматривая меня, принюхивается и расплывается в улыбке. «А ты, Никита Константинович, тоже...» «Зашёл за твоим фирменным завтраком». Обрывает его оборотень, бросает на меня быстрый взгляд, вызывая этим нешуточные подозрения. «Накормишь?» «Как не накормить? Как не накормить?» Машет руками Егорыч, подзывает какого-то паренька. «Володька, проводи наших дорогих гостей за лучший столик». «Ага», — кивает мальчишка и тоже почему-то смотрит на меня слишком пристально. «А Марк Олегович сегодня уже был тут», — внезапно сообщает хозяин трактира. «Отличная новость», — сухо отвечает Никита. «Мы просто позавтракать, Егорыч, без комментариев». «Да как скажешь, я что, против?» Нас усаживают за небольшой стол у окна, оставляя меню на деревянной дощечке. Никита о чём-то задумывается, кажется, даже забывает, что я рядом, но стоит мне пошевелиться, как расплывается в улыбке, с видимым усилием возвращая себя в реальность. «В этот раз не будешь мне помогать?» — спрашиваю у него. «Тебе не понравилось, как я решил за тебя, так что в этот раз тебе придётся самой сделать сложный выбор». «Благородно», — приподнимаю бровь. Меню небольшое, но мне всё нравится, поэтому выбор сделать трудно. Останавливаюсь на жарком в горшочке и капустном салате. Мальчишка, что принимает заказ, предлагает малиновый таёжный чай, и я соглашаюсь. Никита снова выбирает стейк с кровью. Наклоняюсь над столом, хотя понимаю, что если среди посетителей есть оборотни, то всё равно услышат, но ничего не могу с собой поделать. «А с кровью? Это потому что ты оборотень?» Никита улыбается и тоже наклоняется ко мне. «С кровью, потому что я так люблю». Смущаюсь, отвожу взгляд и замираю. Прямо под окном проходит Марина, но она не одна, с каким-то мужчиной. Сначала мне кажется, что она нашла себе развлечение, о котором столько мечтала, но потом я понимаю, что подруга плачет. Мужчина ловит её за руку, пытается остановить, она ему что-то говорит, и я вижу, что Маринка злится. Сильно. Не замечаю, как сама начинаю подниматься, но меня останавливает Никита. «Что случилось?» «Там Марина?» Киваю за окно. Он смотрит, хмурится, но потом качает головой. «Нам лучше не вмешиваться». «Ты его знаешь?» «Знаю». «Удивлён, что он здесь. Наверное, встречался с Марком, и с твоей подругой он довольно близко знаком. А раз так, то нам лучше не лезть в их дела». «Видишь ли, оборотни довольно самостоятельные. Могут взбеситься, если им будут мешать. Северяне особенно». «Тогда он может навредить Марине». «Нет, поверь мне, не навредит». «Да откуда ты знаешь?» Взрываюсь я. «Просто поверь, я знаю». Нам приносят наш заказ, и я замолкаю, понимая, что и так привлекла к нам лишнее внимание. Краем глаза наблюдаю за эмоциональным разговором под окном, но в какой-то миг теряю их из вида. Срываться с места и нагонять действительно глупо, поэтому остаюсь сидеть, бездумно поглощая божественно вкусное жаркое. Глава 9. После завтрака настроение опускается, но я держусь, улыбаюсь Никите, но настолько погружаюсь в собственные мысли, что упускаю момент, когда мы оказываемся в просторном торговом центре. «И зачем мы сюда зашли?» Спрашиваю, неужели Никита намеревается походя решить ещё какие-то рабочие вопросы? «Купим тебе нормальный костюм, чтобы ты не мёрзла». «Что?» Останавливаюсь, вырывая свою руку из его и зло смотрю на оборотня. «Я не собираюсь тратить деньги на такой пустяк, как новый костюм. Я надену его всего один раз, и ты предлагаешь мне просто выкинуть деньги на ветер? Нет, если хочешь, поехали уже, учитель, пока ты не испортил мне настроение окончательно». Разворачиваюсь и собираюсь уходить, но мир вокруг переворачивается, и я оказываюсь закинута на плечо Никите. «Отпусти!» — выдыхаю со свистом. «Отпусти меня!» «Ага, отпущу», — довольно соглашается Никита. «Как только придём». Я замечаю любопытные взгляды, тихие смешки, кто-то вскользь бросает, молодожёны. Это нервирует, бесит, потому что я не могу выбраться из хватки оборотня. Лежать на его плече неудобно, но, как ни странно, мне кажется, что Никита словно старается держать меня аккуратно, но идёт вперёд уверенно, поднимается по эскалатору быстрыми шагами, игнорируя то, что он вообще-то движется сам, и, наконец, опускает меня на пол в каком-то бутике. «Добрый день», — произносит жизнерадостно. «Для этой прекрасной девушки необходимо подобрать костюм». Никита начинает сыпать какими-то терминами, от которых я бесконечно далека. Но девушка-продавец его отлично понимает, кивает, переспрашивает, уточняет что-то. И мне за весь их диалог адресуют лишь один вопрос. «Есть пожелания по цвету?» «Я не буду ничего покупать!» Складываю руки на груди. Из-за объёмной куртки это выглядит комично. «Не обращайте на неё внимания», — подмигивает девушке Никита, и я вдруг чувствую дикую ревность. Мне неприятно, что мой мужчина обращает внимание еще на кого-то. Он должен смотреть лишь на меня. Ловлю себя на этой мысли и отворачиваюсь, предварительно громко фыркнув. Да, я могла сейчас уйти отсюда, но чутье подсказывает, что раз Никита решил не остановиться, сделает все, как ему хочется. Единственное, не радует баланс на карте. Судя по всему, я оставлю в этом магазине едва ли не треть своих сбережений. Ценник тут аховый. Но просить Никиту выбрать другой магазин не хочу. Понимаю, что если скажу ему про деньги, то больше не смогу с ним нормально разговаривать. Окажусь в ситуации нищенка и король. А что, нам очень даже подходит. «Нравится?» Отвлекаюсь от грустных мыслей и рассматриваю то, что держит в руках девушка. «Неплохо. Кривлю душой. Да, сама бы я себе выбрала точно такой же, если бы захотела потратить кучу денег. Приталенный фасон, который отлично подчеркнет фигуру, воздушный сиреневый цвет, небольшой узор на боку и много карманов». «Примеришь или берем так?» — спрашивает Никита. Я вскидываюсь и поджимаю губы, но решаю не лезть в бутылку, с улыбкой забираю у продавца комплект и иду в примерочную. Чёрт, а у Ника глаз намётан. Или эта сотрудница магазина смогла так точно угадать мой размер? И как теперь отказаться? Точно не смогу. Сгребаю свои вещи и выхожу из примерочной, направляюсь к кассе. «Я беру», сообщаю свое решение, «и можете дать мне большой пакет, сложу свои вещи, пойду в новом». «Да, конечно». Девушка радостно мне улыбается, помогает аккуратно упаковать мое имущество. Я достаю карту из сумки, и она округляет глаза. «Все уже оплачено?» «Как?» Резко выдыхаю и оборачиваюсь к Никите. «И зачем?» «Я притащил тебя сюда. Я купил». Сообщает он мне, подходит совсем близко, наклоняется, и я думаю, что он вот-вот меня поцелует, но оборотень всего лишь забирает лежащий на стойке пакет. «Оставим в отеле. Или можем зайти ко мне домой?» Никита спрашивает, и по-хорошему мне стоит отказаться. Но вот беда, от его улыбки мозги совершенно отказывают. Я смотрю на мужчину, на наглого оборотня и тону в его взгляде, расплываюсь мягким шоколадом. «К тебе», — отвечаю, засовывая все свои глупые страхи подальше. «Я приехала отдыхать и буду отдыхать».